«Ген, ты правда умеешь? Ну, давай!» Генка кивнул. Уселся на парте, сложив по-турецки ноги, словно покрытые коричневым лаком. Хитро и немножко смущенно посмотрел на ребят. У него были продолговатые большие глаза, почему-то похожие на глаза громадного насекомого. И лихо торчал над лбом выгоревший хохол. Генка постучал пальцами по гулкой гитаре. Забрянчал на струнах и запел. Там, где у цветов головки лепестками ветру машут, маленький кузнечик Вовка жил, добыл среди ромашек. Играл он, конечно, не очень, просто подыгрывал песни. Но песенка была интересная, целая сказка, никому не знакомая. И пел он здорово, не громко, но чисто и весело. Не был Вовка музыкантом, хоть трещал, не умолкая. Вовка был работник-плотник, строил дачи и сараи. Он пилой работал ловко, молотком стучал о доски. Строил он мосты и лодки, и газетные киоски. Дальше рассказывалось, как в руки Вовки попала золотистая лучинка, и кузнечик выстругал из нее шпагу. Просто так, на всякий случай. А однажды приземлился на поляне злой разбойник и обжора, очень страшный и нахальный воробей по кличке Жора. Ну, всякие жучки и божьи коровки прыснули во все стороны, а кузнечик остался. Неудобно прятаться, если у тебя шпага. Бессовестный великан Жора хотел тут же проглотить Вовку, но шпага воткнулась ему в язык. И Жора улетел, подвывая не по-воробьиному. А песенка кончалась такими словами. Чтоб врагам хвалиться было нечем, не беги назад от них ни шага. Даже если ты кузнечик, у тебя должна быть шпага. Никто не заметил, что в класс вошла Татьяна Михайловна. «Ай да молодец, Медведев», — сказала она. «Ты, Гена, за лето просто артистом стал». Генка засмущался и вскочил прямо на парту. «Да нет, это не я. Это брат сочинил в Севастополе для ребят. Мы там с ним ялик ремонтировали». «Ну ладно, пора нам о делах поговорить», — сказала Татьяна Михайловна. «А потом расскажешь про Севастополь и про ялик. Садись-ка на место, кузнечик». И тут все заметили, что Генка и правда похож на кузнечика. В зеленой, как трава, рубашке, а руки-ноги у него будто сломанные пополам лучинки. И гитара его тоже похожа на туловище насекомого с одиноко торчащей лапой. «Точно! И правда, кузнечик!» — развеселились ребята. «Ой, батюшки, я, кажется, тебе прозвище придумала!» — с шутливым испугом воскликнула Татьяна Михайловна. «Ген, я не хотела!» «Да ничего!» — покладисто сказал Генка. «Это лучше, чем медведь, а то люстра меня медведем обозвала!» «Отныне считать медведя кузнечиком», — заявил Павлик Великанов, очень авторитетный в классе человек. Так и повелось. Сережа набрал номер. Он боялся, что трубку возьмут Генкины родители, будут спрашивать, кто и зачем. Но ответил сам Генка. Сережа сказал. «Здравствуй, не узнал?» Кузнечик помолчал, потом ответил. «Узнал. Это ты, Сережа? Он сказал не Каховский, и даже не Серега, а Сережа, и это прозвучало как-то неожиданно, по-дружески. И Сережа обрадовался. Он сам не ждал, что так сильно обрадуется. Но тут же встревожился. В классе было 6 Сергеев. «Это я, Каховский», — объяснил он. «Да, я понял», — все так же негромко сказал кузнечик. «Хорошо, что позвонил». «Почему хорошо?» «Ну, так просто», — откликнулся Генка, теперь оживленнее. «Понимаешь, я сижу один, скучаю, и вдруг ты». «А я тоже так просто. Нам только что телефон поставили, я вспомнил твой номер. Ты что делаешь?» «Я же говорю, скучаю. Гитару мучаю». «Ты уж, наверное, здорово научился играть, да?» «Ну нет, что ты, я понемножку». «Слушай, сыграй что-нибудь», — попросил Сережа. Его словно толкнуло. И он загадал, если кузнечик согласится, все будет хорошо. А что хорошо, и сам не понимал. Генка согласился сразу. «Ладно, я и сам хотел. Ты только трубку не клади, я гитару возьму. Ну вот, всё».